кто вообще сказал, что смертные бесполезны? Думали бы они так же, когда восхищение и поклонение этих смертных созданий будет омывать их накатывающими волнами. Да, может быть, они не так хороши, как драконы, но даже их зависть и восторг чего-то достоит. Неужели рачительный дракон будет отказываться даже от небольшой части подобных сокровищ? Однако хоть удовлетворение своего эго и занимало важное место в сегодняшнем мероприятии, у льва были и другие дела. Гордо и величественно подняв переднюю лапу, Аргалор призвал армию к тишине. Даже игравший на фоне марши тот снизил громкость, дабы ничто не мешало их повелителю говорить. «Солдаты, каждый из вас знает, кто я такой, и каждый из вас знает, чего я хочу». Ментальный рык дракона разнесся достаточно далеко, чтобы даже матросы на кораблях его прекрасно слышали. Многие из последних прилипли к иллюминаторам и ограждениям с различными биноклями и подзорными трубами. «Я хочу, чтобы Аргалориум рос и развивался, становясь все сильнее и богаче». Лев не стал сдерживать широкий оскал капитализма. «И будучи частью корпорации, чем больше будет Аргалориум, тем богаче будете вы сами. Сила, богатство и власть – все это может дать вам армия. Ура!» Вновь жест командиров, и солдаты вдохновенно орут тысячами глоток. В конце концов, кто не хочет быть богатым, сильным и влиятельным? Прямо сейчас вы одна из самых, если не самая техномагически развитая армия этого мира. Продолжал подогревать слушателей Аргалор. «Обычные солдаты и армии лишь пепел и грязь под вашими стальными ногами. Так идите же и покажите этому миру и всем, кто бросит вам вызов, их новое место. За Аргалориум, за меня, ура, ура, ура». Троекратное ура поставило конец параду, и, развернувшись, построение пехоты начали организованно покидать поле. Учитывая размер третьей корпоративной армии, этот процесс должен был занять довольно много времени. Скоро всех этих солдат и технику погрузят на летучие корабли и перебросят на центральный фронт, ведь именно там имелась самая большая нужда в солдатах. Император все же сумел связаться со своими ближайшими легионами. К сожалению, подозрение оказалось верным, далеко не все из легатов на деле оказались так уж верны императору. Часть легионов сделала вид, что они не получали никаких писем. Правда, и слишком осуждать тех легионеров не было возможности, ведь они действовали четко по закону, так как император не имел права вызывать легион на территорию империи без поддержки большей части Совета представителей. Тем не менее были и те, кто откликнулся на призыв. Именно эти легионы с южных и северных границ столкнулись с частью армии Гномпрома. Только стоило отметить, что лишившись защиты, земли империи на юге и севере немедленно были атакованы пиратами и ледяными великанами соответственно. По донесениям, ситуация настолько вышла из-под контроля, что пришлось даже вмешаться Рагдару, королю Севера. Центральную же часть империи пришлось защищать в большинстве своем именно войска Маргалориума при поддержке Эргазы, Луидора и их отцов. Положение усложнялось еще и тем, что атака могла прийти не только спереди, но и в буквальном смысле снизу. Лишь небо находилось в полной безопасности, контролируемое продолжающим расти флотом Маргалориума. Сам Лев не стал ждать окончательного ухода своих войск с плаца и полетел в сторону зрительской ложи, а именно к небрежно развалившейся золотой драконице. Неподалеку от нее сидел и сам Осириус с еще несколькими важными людьми. «Ну как тебе?» — с гордой усмешкой спросил Лев, усаживаясь рядом, благо строители продумали этот момент, и места хватило даже еще на нескольких драконов. «Согласись, впечатляет. Именно армии такого типа и помогут МН нам победить Гномпром и завершить строительство Аргалорбурга». Приземление вышло эффектным, улыбнулась краешком губ Аргаза, что в ее исполнении уже можно было считать искренним смехом. «А насчет нашего общего города спешить пока не стоит. Из-за мировой корпоративной войны мало кто рискует сейчас передвигаться по океанам. А те, кто это все же делает, собирают такие огромные флоты, что они больше напоминают флот вторжения, чем торговый. И с этим разберемся», — дерзко заявил Красный Дракон, махнув лапой. «Когда мы победим проклятых коротышек, то Нуршах лишится своего единственного союзника, оставшись с островитянами и дикарями один на один. Великий Халиф далеко не идиот, так что он должен знать о связи между мной и одной из своих чешуйчатых советчиц. Так что за нашу поддержку в войне с Шиточей и Тербистом он готов будет отдать многое». «Ах, знаменитая самоуверенность цветных», — хмыкнула Аргаза, но делала она это без особого жара, скорее по привычке. Уж кто, но она убедилась, что Аргалор умеет подтверждать делом свои слова. «Я бы на твоем месте не расслаблялась. Эти мелкие твари умеют неприятно удивить. Кстати, об этом. Золотая драконица потянулась к закрепленному на животе мешочку и вытащила оттуда небольшой относительно дракона амулет. Для человека же эта пластина могла бы сыграть роль нагрудника. Мой отец нашел старые разработки против гномьих рун антимаги. Этот твой. Видел бы ты его лицо, когда он сказал мне тебе его передать. Кажется, таким образом он решил тебя отблагодарить за тот бой и сказать, что больше он тебе ничего не должен. Он полностью отменяет антимагию. Удивился лев, бережно беря артефакт и жадно пытаясь разобраться в нанесенных на нем рунах. Да, Аргаза улыбнулась, но только в пределах 20 метров. Заклинания дальше все так же будут разрушаться, если, конечно, они не используют изначально материальные предметы. Так что если будешь драться с антимагическими высшими големами, то держись к ним как можно ближе. А о чем это вы тут так интересно разговариваете? Чей-то раздавшийся прямо под двумя драконами голос заставил обоих ящеров испуганно подпрыгнуть и впереть злобные буркалы в невинно ухмыляющуюся девушку. Луидора. Одновременно взревели оба дракона. Хватит подкрадываться. Ой-ой, опять забыла об этом заклинании. Захихикала медная драконица и развеяла заклинание скрытности, позволив чувству магии друзей вновь ее ощутить. Так лучше. Человеческая форма Луидоры была одета в легкую серую броню и такого же цвета капюшон, почти полностью скрывающий верхнюю часть ее лица. В подобных одеяниях ходило большинство мелких наемников, так что выделить на их фоне скрывшуюся медную было практически невозможно. Тумс, за спиной Луидоры буквально материализовалась мужская фигура и отвесила ей хорошего такого леща. Дочь, сколько раз я тебе говорил не использовать заклинания на друзьях и знакомых именно из-за таких вот шуточек у нас, медных и плохая репутация. Ой, прости, пап, я больше не буду, заскулила Луидора, держась за гудевшую голову. Я так привыкла ходить под скрытностью, что и забыла об этом. Так и я поверил, юная леди, отечески покачал головой Вайгер. В твоем возрасте я вел себя точно так же, а когда повзрослел, то понял, что уж своим-то детям я не дам совершать тех же ошибок. Привет, Вайгер, одобрительно поприветствовал лев отца Луидоры. Аргаза дружелюбно кивнула. И вам добрый день, Аргалор. Аргаза, улыбнулся медный дракон и тут же заговорил с извиняющейся улыбкой. Не злитесь на мою дочь, она просто любит пошутить. Не стоит внимания, оборвал его Аргалор. Мы видели и хуже. Луидора наша подруга, смягчила слова льва Аргаза. После всего, что мы с ней прошли, ее шутки не способны нас обидеть. Аргалор и Аргаза обменялись понимающими взглядами. После смерти матери Луидора и жены Вайгера, медный дракон испытывал постоянную паранойю по защите своей дочери. И так как компанию Аргалора, Аргаза и Аксилий он воспринимал как отличный способ ее защиты, то Вайгер очень беспокоился, что одной из своих шуток она может все разрушить. И в чем-то он был даже прав, ведь будь Аргалор обычным красным драконом, то какая-то из шуток могла бы его и впрямь задеть. К счастью, напоминающая Сиарис Луидора воспринималась Думовым как глупая младшая сестра, так что ее шутки его не особо трогали. «Отец, ну не перед друзьями же!» — скуксилась Луидора, но быстро воодушевилась, начав хвастаться военными успехами. «И вообще, видели бы вы, что я сделала с последним гномьим командиром? Моя скрытность повысилась настолько, что я убивала весь его отряд буквально у него на глазах, а он меня даже и не увидел, лишь бегал, таращил глаза и орал что-то. Когда же он остался один, то вообще головой потек и начал есть землю и вопить о призраках. Я его даже убивать не стала, такой он забавный оказался». Для Луидоры смерть матери в застенках Бороса тоже не прошла бесследно. Конечно, веселый характер медной драконицы таким же и остался, но в нем добавилось изрядно темных ноток. Огрянувшая война лишь усилила эту ее сторону. Если Вайгер взял на себя роль командующего диверсионными группами в тылу противника, то его дочь выполняла роль командира одной из таких групп. И после ее рейдов среди гномов расцветали пугающие слухи, один хуже другого. Именно Луидора использовала магию иллюзий, чтобы так запудрить головы одному гномьему обозу, чтобы те совершенно спокойно привезли десятки бочек с химической бомбой в один из тигов. Так как не было необходимости в поиске гномов, то воздушные слаймы не понадобились. Взрыв же фактически стер подземный город с карты гномов, заставив стражников и контрразведчиков гномпрома куда ответственнее подходить к своей работе. «Неплохо», — согласилась Аргаза, но уже сама решила похвастаться. Но ты тогда явно не слышал о контрнаступлении моего графства. Мои войска со мной во главе так ударили по одному из их полков во время марша, что командование Гномпрома и вовсе забыло об этом направлении. Будут они еще пытаться сжечь мое графство. Аргаза принялась с жаром рассказывать, что она сделала с пытающимися ее остановить големами. Аргалор же в этот момент с умилением и нежностью на нее поглядывал. Красный дракон буквально любовался видом разошедшейся золотой драконицы, что с таким пылом обсуждала жестокую гибель своих врагов. То, как она обещала сделать их смерть еще мучительней, заставляло каменное сердце Аргалора биться чуточку быстрее. А уж когда она начала смеяться, припоминая особо забавные проклятия сжигаемых ей врагов, то Аргалор и вовсе с энтузиазмом присоединился к ее смеху. Не осталось в стороне и Луидора, тоже начав хвастаться своими успехами на этом поприще. Вайгер же тихо ушел по своим делам, не став мешать друзьям наслаждаться их редким моментом единения. Глядя на своих давних подруг, Аргалор удовлетворенно заметил, что война определенно способствует раскрытию в драконах, даже металлических, их лучших качеств. Правда, выражение морды льва на мгновение потемнело. Он вспомнил Осярис. Единственное, что разведка сумела подтвердить за все это время, так это то, что его сестра, скорее всего, жива. Но тогда почему она так долго не выходила на связь? Глава 7. Чего, по общему мнению, желают вырвавшиеся с самого дна разумные? Большинство людей предположит, что денег, славы, известности и уважения. И эти люди будут, скорее всего, правы. Лишенные хорошей жизни большей части своего существования, поднявшиеся из бедности люди жадно стремятся получить все больше и больше, ведь над ними вечно маячит страх вновь вернуться туда, откуда они вылезли. Учитывая все это, Шон мог с уверенностью заявить, что его никак нельзя было отнести к большинству людей. Даже когда жизнь споткнулась и сбросила Шона в непроницаемую черную полосу, он отказывался унывать и сдаваться. Кого-то потеря работы, руки и всех планов жизни сломала бы, однако парень был не из тех, кто так просто сдавался. Послав проблемы к черту, Шон быстро выучил основные правила жизни на самом дне подземки. Самое же главное правило звучало так: если ты хочешь протянуть еще один день, стань полезным. Неважно, будешь ли ты чистить ботинки особо самолюбивым бандитам или бегать дешевым курьером между точками барыг. Главное, чтобы люди видели тебя при деле. И это работало, хоть Шон и не мог вырваться со дна, но зато он был жив. Для однорукого, полуголодного и израненного калеки это уже было достижение. Когда Шон услышал тот разговор между двумя гномами, то он не думал, что это так сильно что-то изменит. В конце концов, благодарность никогда не была сильным чувством среди банд подземки. Однако Шон оказался неправ. С этого момента события в его жизни понеслись вскачь на полной скорости. Самое же неприятное в этом было то, что Шон совершенно не контролировал скачку своей лошади. «Устройте его в армию», — сказал дракон. «Такие парни, как он, там пригодятся». Но спросил ли хоть кто-нибудь, хотел ли этого сам Шон? С того самого момента, как ему отрубили руку на производстве из-за ошибки другого работника, Шон решил для себя, что лишь он сам и только он с этого момента будет отвечать за свою жизнь. Даже находясь на самом дне, Шон так и не вступил ни в какую банду, хоть у него и была возможность, так как это означало выполнение приказов других людей. Вновь появлялся риск пострадать из-за чужой некомпетентности. Конечно, Шон не был идиотом и понимал, что за подарок дракона многие и многие в Стальбурге, причем в самых престижных районах, готовы были продать своих детей. Мало того, что организм Шона был вылечен и укреплен лучшими эликсирами, что имелись в тот момент у корпорации, так еще и вместо его потерянной руки теперь красовался один из самых мощных и дорогих техноимплантов. Затем Шона перебросили в учебный центр, где лишь для него были наняты опытные и умелые тренеры и наставники, чьей задачей было в кратчайшие сроки сделать из обычного городского паренька офицера, научив сражаться, командовать и посвятив сложности политики, географии, математики и истории. Но все это меркло перед самым главным преимуществом, за которое корпораты Аргалориума готовы были убивать. Судьбой Шона заинтересовался он сам. Один лишь этот момент должен был вознести молодого мужчину на вершину счастья, вот только Шону ничего из этого было не нужно. Заплати дракон всего несколько сотен монет и отправь его прочь, Шон всю следующую жизнь возносил молитвы за своего благодетеля, но Эргалор поступил иначе. И вот новоявленный офицер элитного подразделения техновоинов спустя полтора года разрывающий голову учебой бесчисленных адских тренировок был распределен во вторую корпоративную армию и брошен на поля мировой корпоративной мясорубки. «Ты мозговитый парень, Шон», — весело сказал ему перед отправкой вызвавший к себе в кабинет командующий всеми вооруженными силами Морец. Генерал довольно оглядел мрачного и высокого благодаря черному экзоскелету мужчину, единственной выделяющейся деталью которого была левая серебряная рука, в котором было почти невозможно узнать того нищего. «Я внимательно следил за твоими успехами в учебе и остался доволен. Из тебя выйдет толк. Единственное, по словам инструкторов, немного страдает твоя инициативность, но не беда. Я отправлю тебя туда, где ты в два счета заработаешь столько достижений, что очень быстро поднимешься в званиях». В этот самый момент Шон ничего сильнее не желал, как послать этого сумасшедшего технобезумца к дьяволам и решительно отказаться от такой чести. Вот только одна из первых вещей, что вложили кованными сапогами его инструкторы, это важность молчаливого выслушивания и выполнения приказов. И теперь, оказавшись в месте, где шанс найти подвиги выше, Шон начал подозревать, что лучше бы он все же послал Морица к демонам в пасть. Что такое война с гномами? Любой, кому пришлось через нее пройти, скажет вам, что это ад. В любой момент, днем, ночью, в бою или в походе из-под земли может вырваться все что угодно и попытаться вас убить. Это может быть засадный отряд гномов или выжидающая группа боевых големов, взрывчатка или просто обычный обвал, утягивающий за собой в пропасть многие тонны камней и земли. Сражаясь с гномами, вы обязаны всегда отправлять вперед разведчиков, сканирующих специальными артефактами или магическими силами землю на предмет засад. И даже так риск внезапного нападения лишь уменьшался, но никогда не становится равен нулю. С активным развитием боевых действий, а следовательно и ростом потерь, гномпром столкнулся с неприятным фактом. Потеря живой силы для гномов оказывалась куда более сокрушительной, чем для наземников. Обладая долголетием, гномы по природе куда реже рожали детей. Конечно, скорость их рождаемости была несравнима выше, чем у тех же светлых эльфов, но даже так они все равно проигрывали людям. Рассчитывая победить Эргалориум и захватить императора за пару лет, для гномпрома стало неприятным открытием, что их план быстрой победы совершенно провалился. Прибывшие легионы хоть и не сумели переломить ход войны, но стали тем препятствием, о которой гномья военная машина забуксовала. А ведь была еще и война с Тербистом и Шиточи, как союзником Нуршаха. Из-за клановой политики тигов именно клановые войска и отправлялись на поверхность, так как вручать оружие мятежным рабочим гномам могло стать очень плохой идеей. И если поначалу все шло неплохо, ведь клановых гномов за столетия мира развелось более чем достаточно, то постепенно кланы гномпрома поняли, что с каждым годом у них остается все меньше подконтрольных войск. Хуже того, забитые ульи бедных гномов почувствовали, как стальная перчатка кланов немного ослабла с их горла. Все понимали, что если кланы и дальше начнут отправлять верные им войска на поверхность, то недалек тот день, как по всему подземному миру вспыхнут восстания бедноты. Выход был найден довольно быстро. «Стреляйте по ним, стреляйте же! Стоять, не бежать! Кто побежит, я тому башку сверну своими собственными руками!» Десятки голосов сержантов и сотников в ярости ревели на испуганных солдат, изо всех сил выпускающих луч за лучом в наступающую стену живой плоти. Выстрелы из артефактных лучеметов каждым попаданием убивали вырывающихся из туннелей крысокротов, ужасающих роевых монстров глубин, но число чудовищ было таково, что количество убитых было подобно капле в море. Расстояние же тем временем стремительно сокращалось. С яркой вспышкой разрядились орудия Скотта, сжигая и потроша целые сотни крысокротов за один выстрел. Однако, когда стволы орудий задымились, расчеты пушек были вынуждены выключить установки, что вновь позволило волне отвоевать потерянные позиции. Шон с растущим отчаянием видел, как вокруг их позиций образуются все новые провалы, из которых течет еще больше монстров. Было очевидно, что пора отступать, если они не хотят оказаться в полном окружении. Вот только об отступлении не могло быть и речи, ведь за их спинами находился город. Сражающуюся сотню Шона срочно перебросили на это направление, когда стало известно о планах противника использовать их новое живое оружие против мирного города, являющегося одним из центральных узлов Эргалориума. Крысокроты – давняя и неизничтожимая угроза всех подземных рас, обладающие плодовитостью крысы и инстинктивной способностью использовать магию камня для создания бесконечных туннелей. Расплодившиеся сверх меры крысокроты были способны стереть с карты целые тайги. Сотни лет назад все кланы гномов договорились не использовать этих тварей в своих войнах и не натравливать их друг на друга, ведь если дать этой проблеме расшиться, то она становится неконтролируемой. К несчастью, стесненность в гномьих ресурсах заставила кланы вновь прибегнуть к тем вещам, от которых они давно отказались. Поймав матриархов крысокротов, гномьи инженеры и алхимики в кратчайшие сроки укрепили их, подчинили и заставили рожать все новые и новые партии пушечного мяса. Подконтрольные же матриархам обычные крысы бесспорно следовали за своими вожаками. «Держись!» – взревел Шон ровно перед тем моментом, как волна монстров наконец-то настигла позиции его сотни, за Аргалора. Он поднял свой нечеловечески тяжелый двуручный меч вверх, в то время как его усиленные эликсирами связки позволили голосу разнестись на сотни метров, заставив дрожащие войска немного сплотиться. Хоть Шон мысленно и проклинал проклятую ящерицу, однако многие из солдат корпорации выросли на рассказах о заботящемся о них великом драконе. Даже мысль подвести своего идола для таких людей была чем-то нестерпимым. 2000 солдат корпорации представляли собой серьезную силу, хоть они и уступали по качеству не так давно выпущенной третьей корпоративной. В то же время, в отличие от большинства обороняющихся подразделений, самого Шона было элитой корпорации, поэтому первые ряды крысокротов взорвались кровавой пылью и ошметками, когда механические конечности техновоинов с еле уловимой скоростью взмахнули оружием, а затем еще раз и еще, шинкуя всякую тварь, решившую вонзить в них свои клыки. Не знающие усталости механические тела были подобны косарям самой смерти, спокойно и методично собирающим свой кровавый урожай, и будь на этом поле боя только они, то катастрофы можно было бы избежать. Вот только это было не так. Невыносимый, не останавливающийся ни на секунду, разрывающий уши писк гремел над позициями, пока крысокроты давили, а солдаты отчаянно защищались всем, что у них только было. Монстров было так много, что перед позициями бойцов начали скапливаться целые валы мертвой плоти, позволяющие тварям прыгать на солдат сверху. Словно этого было мало, Шон время от времени поглядывал на идущий в небе бой, и увиденное ему решительно не нравилось. Выпустив против Аргалориума свое живое оружие, гном промотнють не забыл про воздушную поддержку. Доставившим солдат кораблям пришлось вступить в бой с десятками маневренных и очень быстрых управляемых гномами летающих големов. Шон мог лишь благодарить светлых богов, что прибывшие големы были из низшей серии. Пройдя тщательное обучение, естественно, Шон был в курсе о существовании высших големов. Одна мысль о столкновении с этими чудовищами артефакторики наполняла его чистым ужасом. Нет, нынешние големы были во всем хуже своих высших собратьев. В их конструкции не было технологии антигравитации, броня была хуже и тоньше, орудия слабее, скорость ниже, а слабая система борьбы с перегрузками вынуждала пилотов очень осторожно подходить к слишком резким маневрам. Как итог стал тот простой факт, что флот Аргалориума вполне успешно мог сражаться с подобным противником. Каждое судно корпорации прошло модификацию, включавшую в себя установку скорострельных зенитных орудий Скотта. Вот и сейчас небо над армией пестрело сотнями вспыхивающих и тухнущих разноцветных лучей. Так как кристаллы орудий не всегда имели одинаковое качество, цвет лучей мог меняться в ограниченном спектре. Прямо сейчас Шон с гримасой мог подтвердить, что и наверху их дела шли все хуже и хуже. Машин гномов было слишком много, и они явно жаждали спустить корабли Аргалориума на землю. От попаданий разрывных снарядов с боков военных судов вниз сыпались отломанные куски железа и дерева. Шон даже боялся представить, какой оттворился внутри ограниченного пространства кораблей под постоянным обстрелом машин гномов. «Сотник, смотрите!» Злой крик одного из подчиненных отвлек Шона от лицезрения их будущей гибели с небес и заставил сконцентрироваться на будущей гибели. Если сотня Шона продолжала упорно сражаться, то вот остальные войска численностью в пару тысяч были далеко не так непоколебимы. Здесь и там их порядки рвались и отступали, вызывая лавинообразное падение всего фронта. «Будь ты проклят, Аргалор и Морец!» Уже даже пытаясь скрываться, Шон искренне проклял тех, кто впутал его в эту задницу. «Кир, Гац, вы идете и поддерживаете левый фланг. Курбих, Торин, ваш правый. И мне насрать, как вы будете это делать. Главное, сделайте. Если хотите, убивайте трусов, но сдержите фланги». Быстро отдав воинское приветствие, четверо десятников повели своих бойцов, практически уполовинив отряд самого Шона, и его решение даже какое-то время работало. Элитные бойцы корпорации не пытались никого убеждать, а безжалостно убивали всякого, кто смел повернуть спину к врагу. Устрашенные демонстрацией подобной жестокости, фронт вновь выровнялся. Вот только у врага еще были козыри, которые он до этого момента не разыгрывал. Среди серой волны тел поднялись здоровенные серые валуны, в бой пошли крысокроты-солдаты, и именно в этот момент Шон понял, что именно на этом поле боя он и останется. Удар монстров-солдат был страшен. Обладая невероятно прочной шкурой и черепами, требовался не один выстрел или удар, чтобы вывести их из строя. Именно поэтому крысосолдаты почти без проблем достигли строя людей, после чего продемонстрировали свою подавляющую силу, просто смяв всякое сопротивление и создав широкие проходы, в которые рванули их мелкие собратья. «Надо отступать», — билась в голове Шона заполошная мысль, пока он изо всех отбивался от лезущих тварей. Но даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что они окружены и бежать некуда. Бум, бум. С разницей всего в пару секунд прямо на головы сражающихся рухнули целых два разрушенных корабля. Спустя секунду энергетические кристаллы второго взорвались, испепелив на месте несколько десятков ближайших солдат и поранив еще столько же. Число убитых монстров никто и не считал. Словно по какой-то извращенной команде сражающиеся над ними корабли начали выходить из строя, падая вниз. Какие-то из них даже в падении пытались контролировать свой спуск. Другие же окончательно теряли управление, превращаясь по приземлении в яркие огненные шары. Сам Шон к тому моменту просто молча сражался, даже не пытаясь никем командовать, ведь командовать было просто некем. Все его бойцы или рассеялись вокруг, или были убиты. Сотник же был жив лишь из-за куда более качественного экзоскелета, эликсиров, оружия и имплантов. Однако число врагов медленно истощало и его. Повреждения конструкции накапливались, что рано или поздно привело бы к отказу систем. По лицу текла заливающая правый глаз кровь, из-за чего правая сторона мира приобрела кроваво-красный оттенок, но у Шона не было времени стереть. Надо найти укрытие. Отрезвляющая мысль была наполнена нарастающим страхом за свою жизнь. Шон не был легендарным бесстрашным героем, и он очень боялся смерти. Отчаяние же его положение тяжелым весом давило на его трещавшую психику. Лезть под землю, самоубийство, оставаться на поверхности тоже, летать же я не умею, хм. Ищущий взгляд сотника остановился на одном рухнувшем корабле. Видимо, капитан этого судна был настоящим асом, ведь он сумел приземлить терпящий аварию корабль почти без повреждений. Вход в корабль и коридоры в нем слишком узкие для крыс-солдат, а выковыривание меня оттуда даст мне какое-то время жизни. Кто знает, вдруг боги выберут именно этот момент, чтобы спасти мою дрожащую задницу. Черная фигура Шона, словно молния, устремилась к его новой цели. Всякий монстр, что попадался ему на пути, оказывался разрезан пополам тяжелым двуручным мечом. Даже крысокрот-солдат и тот грузно рухнул на землю, когда длинное лезвие меча с треском прорубило глубокую шахту в его черепе и разрушило мозг. А вот и вход. Шон ловко скользнул в небольшую трещину в бронеплитах корабля и замер, сканируя мгновенно настроившимися к темноте глазами внутренности павшего судна. Увиденное заставило бы кого-то с менее крепким желудком вывернуться наизнанку. Повсюду лежали разбитые и разорванные трупы экипажа. Судя по ранам, их убили взрывы снарядов гномов, а не когти или клыки зверей. Медленно и спокойно Шон двинулся вглубь корабля, чтобы внезапно застыть, услышав впереди чей-то слабый голос. Завернув за угол, сотник застыл, увидев в высшей мере кошмарную сцену. «Мама, мама!» — еле слышно шептал молодой солдат, откинувшись спиной на покрытую его кровью стену. Лицо парня было изуродовано случайным осколком, разом лишившим его зрения и части носа. Но самым худшим был вид его ног, точнее их остатков, которые прямо сейчас обгладывал какой-то мелкий крысокрот. Волна исступленного гнева заполнила каждую клетку Шона. Он сам не заметил, как появился рядом с монстром и одним движением разбрызгал того о потолок и коридор. Придя в себя, Шон почувствовал стыд. Он ценил свою способность всегда трезво оценивать происходящее, какой бы тяжелой ни была ситуация вокруг. Но, кажется, случившийся крах армии добрался и до него. Сотник внимательно оглядел раненого солдата и покачал головой. Не жилец. Наклонившись, Шон выдвинул из левой руки длинный шип. На мгновение бывший нищий почувствовал легкую зависть к этому солдату, ведь тот уйдет легко, в то время как судьба самого Шона будет куда страшнее из-за всех его улучшений, ведь он не потеряет сознание до самого конца. «Мама, мама!» Мечущийся в бреду паренек повернул безглазое лицо к застывшей над ним мрачной фигуре. Растрескавшиеся губы молодого, почти что юнца парня дрогнули и растянулись в надеющейся улыбке. Зловеще блестящий шип уже готовился опуститься, как внутри Шона что-то окончательно сломалось. «Да пошли они все!» Задыхаясь, захрипел сотник, убирая шип и дико шаря по своему экзоскелету, чтобы открыть секретные отсеки, в которых были спрятаны дорогие лекарства. «Ты и я сегодня не умрем, слышишь ты меня или нет? Хер с два, ты оставишь меня здесь одного в этом корабле-склепе. Даже не надейся. Хочешь увидеть маму? Будь уверен, я тебе это обеспечу». Доставаемые Шоном лекарства и перевязочные материалы были чрезвычайно дорогими, и мало кто в армии мог на них рассчитывать. Но прямо сейчас Шон жертвовал ими, не задумываясь. Обработав все раны и подняв окончательно потерявшего сознание солдата на плечо, Шон решил двинуться к передней части корабля. Все это время сотник был лишен вида на бой, и отсутствие информации его нервировало. Впереди же почти всех кораблей Эргалориума имелись орудийные расчеты, имеющие отличный вид. Передняя часть корабля ничем не отличалась и от остальной. Трупы, трупы и еще раз трупы. Шон задавался вопросом, кто вообще посадил корабль, если за все время он так и не встретил ни единого живого существа. Крысы, тоже чувствуя отсутствие живых, игнорируя железную громадину, сконцентрируясь на уничтожении солдат. Аккуратно положив своего неожиданного товарища в самую чистую и незабрызганную кровью часть боевого отсека, Шон сконцентрировался на широких люках возле орудий. Бой постепенно затихал. Среди Серого моря еще виднелись очаги сопротивления, но они казались такими маленькими, что Шон почувствовал отчаяние. Внезапно взгляд сотника привлекла какая-то суета вдалеке. Возле одной из трещин наметилась какая-то суета. Большое число крысокротов почему-то начали скапливаться в одном месте. Напрягая свои улучшенные глаза, Шон застыл, не в силах поверить в увиденное, а точнее, во вспыхнувшую в его груди надежду. Неужели это матриарх? Да, нет сомнений, это она. Задыхаясь от напряжения, Шон Дерези в глазах всматривался в гигантскую фигуру крысокрота, жадно принюхивающийся к разбросанным вокруг трупам. В голове Шона пролетели брифинга и объяснения устройства колонии крысокротов. Если она умрет, то вся организованность крыс рухнет и они впадут в полную панику. Обычно матриархи, несмотря на всю свою силу и размер, были очень осторожными, но сейчас конкретно эта особь не сумела устоять перед запахом стольких трупов. Посчитав, что бой уже почти кончился, матриарх вылез на поверхность. Что же делать, что же делать? Сердце Шона глупо бухало в груди, пока он отчаянно искал способ прикончить эту мерзкую тварь и спасти его с этим пареньком жизни. «Стой, пушка!» Шон со всех ног бросился к центральному орудию Скотта. Благодаря обучению он знал, как пользоваться даже столь сложной машиной. Дернув один из рубильников, Шон открыл отсек, из которого выскользнул уже отработанный кристалл. Дрожащими руками сотник подхватил из ближайшей кучи еще один заряд и четко вставил его в пазы, чтобы следом закрыть. «Работает, работает». По испачканным кровью и грязью щекам Шона потекли несознанные слезы радости, когда он увидел, как все орудие загорается различными индикаторами готовности. Быстро сев на кресло наводчика, Шон нажал ручку поворота башни, но отсутствие движения чуть не заставило его сойти с ума. А темные боги, что опять? Как оказалось, падение повредило механизм управления наведением, и теперь ствол пушки безжизненно смотрел вниз, не в силах подняться вверх. Неужели все бесполезно, сволочи? Вы дали мне надежду, чтобы так бесчестно ее отнять, закричал было Шон, но тут же снизил громкость крика, осознав, что это лишь привлечет внимание. Еще рано сдаваться. Следующая мысль вновь наполнила тело Шона огнем. Встав возле орудия, сотник примерился и засунул свои стальные ноги под ближайшую платформу, тем самым обеспечив себе устойчивость. Кха! В глазах молодого мужчины потемнело, а в спине что-то предательски хрустнуло, когда он схватил казенники и благодаря своей нечеловеческой силе начал поднимать ствол пушки вверх. Делать это было так тяжело, что Шон почти сдался, но что-то внутри него упорно продолжало борьбу. Перед глазами стояло безглазое лицо беззащитно лежащего солдата. Лицо Шона почернело от нахлынувшей крови, а мышцы тела готовы были лопнуть от нагрузки, но тяжеленное, выполненное из меди, золота и серебра орудия Скотта мертвого корабля все же продолжало подниматься. Это был немыслимый подвиг силы в условиях Шона, но он отказывался сдаваться. Его зубы хрустели и трескались от давления, пот заливал глаза, но мужчина понимал, что поднять орудие мало, из него надо еще и прицельно выстрелить. Но, словно всех проблем было мало, движение пушки привлекло внимание окружающих крыс. Тысячи острых, покрытых кровью морд поднялись вверх и уставились на возвышающийся над ними корабль. Пи-и! Возмущенный крик тысячи глоток, и волна серых тел со всех сторон ударилась в корабль, грозя похоронить его под собой. Судно задрожало и чуть было не рухнуло на бок, но все же устояло, будто дух корабля продолжал сражаться до последнего даже сейчас, отчаянно пытаясь помочь и спасти двух последних членов своего экипажа. Яростно ревя, монстры рвались в малейшие трещины, двери и иллюминаторы. Они разрывали бока осколы и осколки, раздавливали друг друга в отчаянной попытке раньше проникнуть внутрь, но Шон ничего этого не замечал. Налитые кровью глаза смотрели точно на его цель. У Шона не было права на ошибку. Пора. Мужчина позволил всему весу резко упасть на его левую механическую руку, отчего та немедленно задымилась и издала протестующий стон, но Шон не обращал внимания. Наклонившись, он кое-как приложил щеку к направляющей пушке, чтобы хоть как-то оценить прицел. Дотянуться до настоящего прицела не было никакой возможности. Именно в этот момент пожирающая трупы матриарх наконец-то заметила странную суету и подняла голову, чтобы взглянуть словно в глаза застывшего от этого Шона. Нажать. Инстинктивно палец Шона дернулся, и он нечаянно нажал огонь. Неужели все зря? Мелькнула предательская мысль, чтобы в следующую секунду вырвавшийся из орудия Скотта толстый луч начисто снес толстую башку матриарха. Поле боя замерло. Лишившиеся контроля матриарха крысокроты недоуменно поводили головами, чтобы в следующую секунду запах окружающей бойни ворвался в их чувства. Смерть. Бежать. Прятаться. Инстинкты немедленно взяли верх, и огромное войско крыс, в панике пища, рвануло к разбросанным вокруг туннелям. Выжившие солдаты и немногочисленные техновоины элитного отряда Шона в шоке смотрели, как бывшие бесстрашные монстры теперь обтекают их за несколько метров. Все происходящее было похоже на то, как вода быстро утекает в слив, только вместо воды было целое море серых шкур. Ха-ха-ха, у нас получилось. Ноги Шона отказали, и он, не переставая смеяться, рухнул рядом с пушкой. Слышишь меня, парень, мы спасены. Вот только реальность на самом деле та еще безжалостная сука. От парящих в небесах гномов не укрылась гибель матриарха и отступление их наземной армии. Заметили они и корабль, что произвел столь меткий выстрел. К тому моменту оставшиеся в небе корабли Эргалориума уже почти не могли сопротивляться. «Вы вот сейчас серьезно?» – устало вздохнул Шон, глядя на спускающихся к нему големов. «Нельзя дать хоть немного отдышаться, а?» Страха больше не было. Шон устал бояться и смотрел на приближающуюся смерть с каким-то отстраненным юмором. «Кажется, я не сумею выполнить обещание», – хмыкнул он, обращаясь к пареньку. «Уж извини, видать, вот такое я трепло». Слова Шона умерли у него на губах, когда ярко-красный луч прочертил небо, сжигая за раз сразу несколько машин. Миг, и еще десяток големов взорвался, когда из ниоткуда возникла цепная молния, перекидывающаяся от одной машины к другой. Шон с открытым ртом наблюдал, как два вынырнувших из облаков дракона, красный и золотой, с беспечной легкостью уничтожают противника, что ранее столь же просто уничтожил уже их силы. Какое же все это дерьмо? С чувством выдал Шон, возмущенно упав спиной на пол. Какой в этом вообще смысл? Спустя несколько часов отмытый и вытащенный из кровавого отсека Шон в шоке стоял на вытяжку не перед кем-то, а перед самим Аргалором и второй драконицей по имени Аргаза. Рядом же с Шоном стоял невероятно довольный Морец, прилетевший, чтобы оценить потери и строящуюся оборону города. Вне всяких сомнений, настоящий герой. Если бы не он, то остатки наших войск тут бы все и полегли, как и его собственный отряд. Морец, не переставая, хвалил Шона, умело сплетая ложь и правду, чтобы выставить его в еще более выгодном свете. Придумать такой план в тех событиях и выждать нужный момент может лишь настоящий солдат. Не привыкший к стольким похвалам, Шон готов был покраснеть, но следующие слова дракона заставили его уронить челюсть. «Как я и говорил тогда, у меня настоящий талант видеть в прислужниках потенциал и уметь его раскрывать», — самодовольно заговорил Аргалор, обращаясь к фыркающей на него золотой драконице. «Кем бы был этот парень, если бы я не помог ему, отправив в армию? Такие таланты, как он, раскрывает лишь смертельная опасность и полная безнадежность близкой смерти. Уверен, он станет еще лучше, если и дальше отправлять его в такие же, как это, места. Он смеет, Шон почувствовал, как задыхается, когда гнев навалился на него с новой силой. На лбу у него выскочила вена, а глаза выпучились. Это изменение не укрылось от скрытно наблюдающего за ним Марица. Главнокомандующий незаметно покачал головой, с ностальгией вспоминая себя в молодости. Он тогда тоже был дерзким и грубил начальству, но несколько почти смертельных порок научило его смирению и пониманию, когда стоит открывать рот. Шон же окончательно решил, что будет, плевать на последствия. Сегодня он сделает то, о чем мечтал все эти годы. Глубоко вздохнув, Шон откашлялся и ясно произнес: «Повелитель, иди-ка ты наха». Бум. Тяжелая рука Марица словно балка рухнула на затылок мужчины, разом отправив того в страну снов. В халифат, господин. Он имел в виду, что Нуршах совсем от рук отбился. Им тоже придется дать понять, что с нами не стоит связываться. Угасающим сознанием услышал Шон: «А вырубил я его, чтобы он не смел указывать вашему могуществу». «Хаэм, а мне послышалось». «Ну неважно, черед Нуршаха тоже придет. А пока прикажи Элорику поработать над этим парнем, будет жаль терять такого умелого прислужника. Герой-то ты герой, но с терпением у тебя беда». «Да, словно ничего и не было», — говорил Морец, довольно щурясь на мрачно стоявшего перед ним Шона. На голове сотника наливалась огромная шишка, и она была его самым значимым повреждением за весь бой. «Кто же говорит дракону то, что ты хотел сказать? Жить расхотелось, но ничего, я таким же был. Еще вырастешь, поумнеешь, если, конечно, доживешь». Морец хохотнул своей же шутке, и по спине Шона пробежал табун мурашек. Он пригляделся и содрогнулся от взгляда пылающих глаз главнокомандующего. В вертикальных, драконьих зрачках Марица Шон не увидел ничего человеческого. Для Марица смерть давно стала неотъемлемой частью жизни, и он уже десятки лет не видел в ней ничего страшного. Нас возглавляют настоящие чудовища и монстры, лишь видом похожие на людей. С пустотой в сердце подумал Шон. Они не ценят даже свои жизни, что для них наши собственные. «Поздравляю с повышением звания, капитан», — продолжил ухмыляющийся Морец. «Теперь у тебя будет в подчинении целых 300 элитных бойцов. Из твоих прошлых уцелело целых 15, так что с офицерами не будет проблем, как и с местом будущей работы. Надеюсь, ты не станешь создавать проблем, или вначале хочешь в увольнительную в себя прийти? Не нужно, но я хочу одну услугу», — отрезал Шон. «Спасенный вместе со мной парень. Я хочу, чтобы ему установили лучшие техноимпланты, в том числе и на глаза. Я знаю, что они уже есть, пусть и в небольшом количестве. Он также должен быть в моем новом отряде». «О, необычно», — удивился и ничуть не огорчился от его тона Морец, который находил все происходящее забавным. «Решил провести его своим же путем? Да не сверкай так глазами, на меня это не действует. Я все устрою. Он получит лучшее обеспечение. А ты пока иди к идеологическому отделу, они уже достали меня о тебе спрашивать». «Идеологический отдел?» — пораженно переспросил Шон, надеясь, что ослышался. «А ты как думал?» — лицо Марица пересекла издевательская усмешка. «Геройствовать и без последствий? Не еет, так дела у нас не делаются. Изволь столкнуться и с последствиями». Вот почему спустя полчаса Шон мрачной статуей стоял, пока вокруг него скакало несколько разноцветно одетых, совершенно неадекватных личностей, направляющих на него под разными углами аргокамеры. «Нет, ну нет же, это никуда не годится», — всплеснул руками главный режиссер. «Улыбнитесь же, молодой человек, вас будет видеть вся страна, а может быть даже и весь мир. Сейчас же мне от вашей рожи хочется умереть». «Могу устроить», — хмуро прорычал Шон, но остался стоять неподвижно. «Ах, какой настрой, какой пыл. Уверен, мы с вами найдем общий язык», — обнял себя дворянин, и Шон резко почувствовал себя не в своей тарелке, и постарался всегда держаться к скачущему туда-сюда режиссеру грудью. «Еще бы еще добавить улыбку, но это потом. Сейчас давайте определимся с вашей фамилией». «У меня ее нет». «Хаэм, тогда прозвище?» «Тоже нет. Просто Шон», — режиссер нахмурился. «Ни в коем случае. Героя не могут знать как просто Шона. Это рушит всю легенду. Нужно прозвище. Как вам, например, Серебряная рука?» «Серебрянорукий? Да пошло оно все к дьяволу. Мне не платят за подобную хрень», — рявкнул Шон и, не обращая внимания на попытки его остановить остальными журналистами, решительно двинулся прочь из комнаты. Обычные люди не имели никаких шансов даже замедлить его бронированную фигуру. «Ах, какой прыткий молодой человек!» – облизнулся режиссер и задумался. «Хм, серебрянорукий неплохо, но будто чего-то не хватает. И вроде бы у каких воров было такое прозвище или нет? Что за подвиг совершил этот молодой человек? Удачно убил матку каких-то огромных подземных крыс?» Главный режиссер поднял глаза к потолку и вдруг широко улыбнулся. Впоследствии Шон очень жалел, что вспылил и ушел, отдав выбор своего прозвища в чужие руки. Ведь с этого дня вся страна знала его как Шона Серебряного Счастливчика, героя Священной Центральной Империи. А его мрачное лицо и внушительная фигура украсили собой далеко не один рекламный плакат, развешанный по всей огромной империи. От автора, ух, почти 32000 знаков, более, чем две главы сразу. Глава 8. На дворе стоял 1028 год от разрушения Литуина, а значит, мировая корпоративная война бушевала вот уже три долгих года. Ожесточенность противостояния то накалялась, то, наоборот, слабела, но не оканчивалась ни на секунду. Если Аргалориум и Гномпром, из-за сложности их расположения между поверхностью и подземным миром, ударились в сложные диверсионные войны, разбавляемые различными осадами и воздушными боями, то остальные корпорации шли по более традиционному пути, тратя бесчисленные людские и не только жизни в кровавой мясорубке грандиозных сражений. Но какое бы упорство корпорации ни демонстрировали на поверхности, всем с каждым годом становилось ясно, что дальше так продолжаться не может. Так как корпорации очень тесно переплелись с поддерживающими их странами, то тяжелое положение корпораций было равносильно критическому для стран. Беря от стран людские и промышленные ресурсы, корпорации оставляли после себя лишь бесконечные поля битв и разрушенные или отравленные поселения. Как собирать налоги, когда вместо разумных остались лишь лакомящиеся трупами расплодившиеся стаи падальщиков? Таким образом, если поначалу правители крупнейших государств Тараса рассчитывали, что именно их корпорации в кратчайшие сроки подавят остальных, то реальность быстро внесла свои коррективы. Каждая из крупных корпораций оказалась не робкого десятка, имея в своей основе уникальные и любопытные разработки. Если Аргалориум полагался на свой великолепный и разнообразный воздушный флот, Гномпром развивал доставшихся им от предков големов, то Тирбист славился своими непобедимыми боевыми зверями. Шиточи с Нуршахом в этом плане оба сконцентрировались на водных войсках, что бы ни удивительно, ведь если первая корпорация контролировала гигантский архипелаг, то самые крупные города Осимахского халифата располагались на побережье, ведь большая часть их континента была непригодна для проживания из-за бесконечных песков. Нуршах, как и Тирбист, сделал ставку на подконтрольных магических тварях, но уже водных, в то же время Шиточи так и продолжали развивать свой бронированный флот, что по праву мог носить звание сильнейшего. Несмотря на все усилия пяти корпораций, ни одна из них к этому моменту не смогла победить. Вследствие этого молчавшие до поры до времени голоса противников войны начали все сильнее звучать по всему Тарасу, призывая к миру. «К чему эта война?» – спрашивали они. Прошло уже три года, но кроме бесконечных расходов и потерь никто ничего не приобрел. Пора все это заканчивать. Самым же страшным в происходящем казался тот простой факт, что если война продолжится, то как далеко корпорации уйдут по пути взаимного уничтожения. Точно такие же слова сегодня прозвучали глубоко под землей в Турбриме, столице Гномпрома. Именно там сегодня собрались главы крупнейших кланов или их представители, чтобы сесть в амфитеатре, представляющем собой самый главный руководящий орган Гномпрома – круг кланов. По задумке круг должен был представлять равное положение всех участников корпорации. Надо ли говорить, насколько несостоятельна была эта идея? Два самых могущественных клана, стальные бороды и каменные секиры, посчитали подобную идею слишком глупой. Если изначально каждый из 45 кланов мог иметь лишь одного участника круга, то по итогу стальные секиры и каменные бороды силой постановили, что каждый из их кланов достоин целых 10 голосов. Этого на тот момент все еще было недостаточно, чтобы победить все остальные кланы, но кто сказал, что нельзя неофициально оказывать давление на более мелкие, чтобы те в голосовании выбрали правильную сторону. А ведь и другие семьи не стеснялись подставлять друг друга и интриговать, чтобы получить преимущество и контроль над ближайшими союзниками. К 1028 году круг кланов Гномпрома превратился в столь злобный и нездоровый клубок змей, что императорский двор Священной Центральной Империи мог бы лишь уважительно присвистнуть и приподнять шляпу. В этот самый момент на трибуне перед всем залом стоял один из молодых глав кланов. Звали этого гнома Корчис Гумбольд, и он относился к условно-нейтральной партии кланов. На практике же их нейтральность колебалась так же сильно, как флаг в сильный шторм. Война длится уже слишком долго. Неужели лишь я один вижу, как весь этот конфликт ведет нашу расу в пропасть? Вдохновенно вещал Корчис, не обращая внимания на насмешливые или скучающие взгляды представителей стальных бород или их марионеток. С каждым годом в наших штольнях остается все меньше и меньше гномов. Многие поселения уже брошены, ведь без защитников их невозможно отстоять от бесконечных волн подземных монстров. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Корчис искренне заботится о других гномах, но правда была несколько иной. Как это всегда и бывает в крупных конфликтах, сильнее всего страдают именно обычные граждане, но если война идет слишком долго, то следом приходит черед и тех, кто выше. На данный момент очередь дошла до сравнительно небольших кланов, как Гумбольд. И если каменные бороды и стальные секиры могли выдержать давление, то вот Гумбольды уже чувствовали, как власть ускользает из их рук. Это разом сделало из них больших фанатов каменных бород. А проблема мятежников, она же ведь только растет. Из-за необходимости отправлять клановых воинов на поверхность, мы уже просто не можем контролировать чернь. Целые районы приходится отдавать на милость всякому отребью. Подумать только, они устраивают там свои собственные суды и даже назначают вожаков. И лишь подземные духи знают, чем они там занимаются. Эти слова заставили многих гномов нахмуриться и неохотно закивать бородатыми головами. Ситуация и впрямь была тяжелой. Достаточно. Корчис хотел и дальше говорить, но его прервал нынешний председатель круга. Каждый раз, когда круг собирался, то назначался новый председатель. Но вот сюрприз, любой новый председатель выбирался исключительно из кланов секир и бород. В этот раз ключевое место заняли стальные секиры. Все и так знают об этих проблемах, так что нет смысла тратить ценное время собравшихся. Сейчас же слово представляется Крантаку Гурлинсону, главному промышленнику. Прошли многие годы с тех пор, когда шпионы Аргалора связались с тогда еще обычным казначеем Крантаком. Будучи невероятно хитрым и амбициозным гномом, Гурлинсон желал разорвать связи между двумя ведущими кланами, чтобы использовать наступивший хаос для своей выгоды. С годами Крантак рос в званиях, пока не достиг столь впечатляющей должности, как главный промышленник всего гномпрома. Находясь на этой должности, Крантак уже не особо и желал совершать революцию, однако ошибки прошлого все так же позволяли Аргалориуму держать его за яйца компроматом. Вот только уничтожение разведки Аргалора создало неловкую для Крантака ситуацию. Служба безопасности гномпрома великолепно сработала и нанесла мощный удар по шпионам Аргалориума, из-за чего Крантак потерял всякую связь с корпорацией Дракона. Так что Гурлинсону только и оставалось, что просто работать против Аргалориума, попутно испытывая ночью кошмары от возможности, что дракон в любой день сдаст компромат на бедного промышленника. Господа, низко поклонился Крантак, ведь несмотря на свое высокое положение, клан Гурлинсон был откровенно жалок и получил место лишь из-за желания двух ведущих кланов получить удобную марионетку. Мысленно же Крантак не желал ничего больше, как увидеть глав секир и бород, также склонившихся уже перед ним. К сожалению, у меня тоже не лучшие вести. Положение на заводах с каждым месяцем все ухудшается. Из-за нехватки персонала приходится допускать до работы с големами выходцев из простонародья. Эти же лишенные всякой чести бунтари передают чертежи и детали мятежникам. Конечно, служба безопасности делает все возможное. Крантак вежливо поклонился пухлому гному с благостным выражением лица. Геррик из клана каменных бород мягко улыбнулся главному промышленнику, отчего тот почувствовал на спине холодный пот. Играющий в свою игру Крантак никогда не знал, что может знать Геррик. Этот вечно улыбающийся психопат творил со своими противниками такие вещи, что даже закаленные воины чувствовали позывы к рвоте. Но волнения на заводах продолжают расти. Я слышал, что месяц назад мятежники дошли до того, что атаковали склады с оружием, разъезжая на своих собственных самодельных големах. Достаточно, главный промышленник, оборвал уже его все более недовольный председатель. Будучи из клана стальных секир, Гаррим, с рождения сконцентрировавшийся на войне, был далеко не самым терпеливым гномом. Не говорите о том, в чем плохо разбираетесь. Геррик Каменная Борода, вам слово. Я мало что могу добавить, Лукаво улыбнулся ярко разодетый гном, разводя пухлыми руками. «Мои мальчики делают все и даже чуточку больше, но они не подземные духи. Ульевых гномов слишком много, а из-за войны мы давно не проводили в их логовах обязательные чистки. Немногим отличаясь от подземных крыс, они инстинктивно чувствуют, когда хозяйская рука немного ослабла. Боюсь, если все продлится как и сейчас, то спустя год мы можем столкнуться с настоящими проблемами». В этот раз хмурящийся Гаррим был вынужден выслушать главу службы безопасности до конца. Хоть председатель и был влиятельным гномом, но наживать во врагах Геррика он не мог себе позволить. «Мне тоже есть о чем поведать». Со своего места встал хмурый, одетый в доспехи Буртур каменная борода. После покушения, которое ему организовала Сиарис, он не расставался со своими зачарованными доспехами даже в постели. Проклятый дракон окончательно перешел всякие границы. Его химические войска продолжают улучшаться, из-за чего количество яда в нашем доме становится все больше. Противостояние же с ним обходится нам все дороже и дороже. Император Максимилиан тоже не стоит на месте. У него получилось договориться еще с двумя легионами и набрать один новый. Наша вражда с ним лишь тратит ресурсы, но не приносит никакой прибыли. Пора сесть за стол переговоров.